Глава 47. Матвей. Пришла все-таки. Я уж думал, проигнорирует меня. Пришлось бы тогда отвечать за свой базар и таки выложить это видео, которое я сфабриковал специально для того, чтобы потом держать ее на поводочке. Прикольно, она так скачет передо мной, боясь публикации видоса. Сначала реально хотел просто выложить его и опозорить девчонку, чтоб носа из комнаты не высовывала, или чтоб отец, сгорая от стыда, отослал куда подальше. В интернат какой-нибудь. Чтоб ей было так же фигово, как мне и матери, которые теперь страдают по ее вине. Нечего было вторгаться в мою семью. Никто ее сюда не звал. Но потом передумал публиковать ролик. Очень весело было наблюдать, как она боится и подчиняется мне. А еще заметил за собой, что меня прямо тянет к ней. Не могу до нее не докопаться прямо. Пусть хоть перепалка, но диалог. Пусть недовольные взгляды, но она смотрит в мою сторону. Пусть и через мой шантаж, но касание. Плохо ли это? Наверное, плохо. Но тормоза у меня уже отвалились просто. Я хотел снова увидеть ее около себя и наблюдать, как она выполняет мое очередное задание. Ничего сверхужасного я не планировал ей поручать. Просто хотел, чтобы в этот момент она была поблизости и у меня на виду. Сам не понял, когда я стал кайфовать, когда просто смотрел на нее. Когда стал смеяться ее забавным и остроумным ответом. Когда стал желать прикосновений. Она будто пробила во мне какую-то брешь своей непосредственностью, женственностью, умом, как ни странно. Никогда не задумывался о том, умна девушка или нет. Я как-то думал, что они не для разговоров созданы. А с ней задумался. Девчонки что, шутить умеют? Даже смешно? Даже шутки. Для меня это было открытием. Я ведь мог часами с ней гавкаться, и ведь по приколу было. Понятия не имею, как все это назвать. Знаю, что все это весьма странно, но я увлекся процессом. А тут Андрей, черт бы его побрал. Я сжал кулаки, вспомнив, откуда она пришла. Со свидания с ним. Мы дружили с Андреем с начальных классов, помимо того, что были родственниками. И никогда между нами не вставала девушка. В принципе, нам нравятся разные типажи, и это первый раз, когда, в общем, бесит меня, что он решил за ней ухлёстывать. И настойчив он так мне назло, уверен, ведь я жестко его просил этого не делать, и мы разругались. Не столько она нужна ему, сколько решил мне показать свой характер. Я это понимал, но все равно извелся весь в ожидании. Придет или наплюет на все. Все-таки двоюродный братец сказал, что она ему понравилась. Мог бы и попытаться сблизиться. А желание утереть мне нос могло простимулировать его к повышенной активности в этом вопросе. Или вообще взяла бы и рассказала все Андрюхе, и тот приехал бы разбираться. Не то чтобы я боялся его, но лишний геморрой ни к чему. Но, видимо, Лина решила не вплетать в это посторонних и промолчала. Приехала. Ну, ладно, посмотрим. Сегодня я бой выиграл, а потом видно будет. В конце концов, я же могу ей вообще запретить общаться с ним, манипулируя видеороликом. Нет, даже со всеми парнями запрещу общаться. Учиться надо, а не о мальчиках думать. Только обо мне можно. И я очень постараюсь, чтобы обо мне Лина не забывала. «Молодец, успела», — сказал ей я. «Пунктуальная». «Ты не выложил?» — спросила первым делом ангел. «Нет, ты же успела?» — ответил я. «Но у меня есть к тебе пара вопросов». Лина уставилась на меня, широко распахнув свои огромные глаза, и ждала, что же я скажу. А у меня было припасено кое-что для нее.